Глава восьмая. «Варь, что такое-то?» Испугалась Вера, выхватывая у меня из рук карточку. «У тебя аж кровь от лица отхлынула. Бледная вон какая. Что, что?» «Да...» Снимая очки, я опустилась на табуретку в коридоре. «И ты еще переживать из-за этого вздумала?» Подруга вернула карточку и села передо мной на корточке. «Да плюнь на них обоих. Плюнь!» «Плюю». «А вот мать твою реально не понимаю. Допустить все это?» Я чувствовала себя очень странно. Ни боли, ни слез, ни дрожи в коленках. Какая-то оглушающая пропасть, в которую ты несешься головой вниз, не в силах остановить своего падения. «Просто...» Я положила очки на полочку и помассировала глаза подушечками пальцев. «Тот же самый день, в который мы планировали...» «Варька, да ты что?» «Твой Альбертик, он же просто молодец, нигде не пропадет. Жалко стало задаток, вот и все. Или, может, еще на что потратился? Лень стала заднюю включать. А тут и будущий тесть, наверное, пообещал частично проспонсировать. Да мало ли, чем она его охомутала. Наверняка заставила. Неужели ты из-за этого еще будешь с ума сходить? Малой кровью от такого мудака отделалась, так радуйся. Завтра мы с вами замутим что-нибудь эдакое». Она погладила меня по коленке. «Хочешь, на танцы пойдем? Или...» Я встала, чувствуя нехватку кислорода, и почти на полусогнутых метнулась к двери. «Мне нужно на воздух, я сейчас...» Прямо на ходу натянула белые кеды без шнурков, купленные еще накануне, и выскочила в подъезд. Пронеслась по ступеням вниз так быстро, будто хотела убежать от себя самой, и только выскочив в июньскую жару и спустившись к набережной, вдруг вспомнила, что не надела очки. Не взяла даже сумку, ничего, кроме злосчастной карточки, украшенной рисунком из красных роз. Я устало плелась по дороге, впитывая нежный и тонкий запах летнего воздуха, шум неспешных волн и пенного прибоя. Еле передвигала ногами, любуясь, как в бронзовую краску вод вплетается небосвод с криками чаек в вышине, как ласкает берег гуляющий свободно ветер, создающий волшебную музыку собственным дыханием. Сама не заметила, как почти добрела до старого парка. Двинулась в сторону магазина, чтобы спрятаться от солнца и немного охладиться. Голову ужасно напекло, волосы на ощупь казались раскаленными и даже обжигали ладони. Я с удовольствием окунулась в прохладу супермаркета и почувствовала легкое головокружение от резкой смены температуры. Для пущего эффекта несколько раз обмахнулась злосчастным приглашением и нетвердым шагом двинулась вдоль полок с продуктами. Мне показалось, или чертовы яблочные часы тоже перегрелись от жары, как и я. Тяжело выдохнув, я остановился, чтобы проверить, живы ли они. Дисплей будто завис на отметке всего шагов 8405, общая дистанция 5 километров, и больше не реагировал на прикосновения моих мокрых пальцев. Я выругался и согнулся пополам, пытаясь отдышаться. По дыхательным путям будто снова шло что-то горячее, густое, похожее на дым. Закашлялся, чувствуя резь от пота в глазах, ощутил неприятный прострел в спине. Кожа горела совсем как тогда. Задубевшие от времени шрамы и рубцы давали о себе знать вспышками ноющей боли. Выпрямившись, я оттянул влажную футболку и уставился вдаль. Опять галлюцинации, видение. Сознание снова играло со мной злые шутки. Она шла прямо на меня, глядя перед собой потухшими растерянными глазами. Я нахмурился, нащупывая в кармане то ли телефон, то ли обезболивающее. Застыл на месте, ощущая поднимающийся к горлу ком, легкую дрожь, взбодрившую тело, и, наконец, облегченно выдохнул. Девушка меня не видела, да и знать, как я выгляжу, вряд ли могла. Просто шла вперед, словно зомби, почти не отрывая ног от земли. Я усмехнулся, провожая ее взглядом. Как он ее там называл? Самоуверенная? Амбициозная? Даже не смешно. Вот это жалкое маленькое создание. Хрупкая, будто вот-вот рассыплется. Он о ней говорил. Да что она может вообще? Кто стал бы слушать такую? Бояться, уважать? Нет, передо мной отнюдь не охотник, скорее жертва. Весьма аппетитная, явно слабая и всем своим видом напрашивающаяся на неприятности. Да, может, это вовсе не она? Когда видел ее в последний раз, она выглядела по-другому. Я вытер со лба пот и насмешливо покачал головой, когда легкий ветерок вдруг случайно донес до меня ее запах. тонкий, воздушный, приятный, едва ощутимый сладостью, щекочущей ноздри. Черт, да нет же, да ладно. И вот я уже двинулся следом, словно повинуясь какому-то невидимому голосу, ловя аромат, рассматривая слегка вьющиеся кончики длинных темных локонов, искрящихся на солнце, срисовывая взглядом очертания фигуры, аккуратные ножки под грубой тканью джинсов. Походка ее казалась тяжелой и усталой. Я зашел за ней в магазин, задавая себе один единственный вопрос: зачем? Что я хотел там увидеть? Остановился, раздумывая, может, стоило заговорить с ней? От одной этой мысли меня моментально прошиб холодный пот. Пришлось поднести ведро с мороженым вплотную к зрачкам. 300 калорий в 100 граммах. Отлично. Пусть теперь сопли слипнутся. Наемся так, чтобы меня в разные стороны рвало. Хуже, чем осознавать свою никчемность, ничего и быть не может. Я закрыла морозильный Ларри и прижала к груди 3-килограммовую ледяную емкость со сладким сливочным десертом. Еще и ложка в комплекте. Ну, просто прекрасно. Я взяла ведро за ручку и двинулась, слегка пошатываясь меж рядов с холодильниками. Завтра в это же время они будут произносить друг другу наши клятвы. Идеальный чертовый костюм, так красиво сидящий на его сильных плечах. Белое платье, пышное, как у принцессы. Поцелуи, обещание быть вместе и в горе и радости. Праздник, шампанское, путешествие. Что из этого теперь достанется мне? Ничего, только разбитые мечты. К черту все. К черту! Я смахнула набежавшие по щекам тонкие ручейки горячих слез и остановилась возле стеллажа с итальянскими винами. На самом верху стояли бутылки элитного. Подняла повыше голову, пытаясь прочесть надписи на этикетках. Навела резкость, оттянув пальцем века. Вот оно. «Аркурия. 5000 рублей». Бутылочка такого вина, помнится, ждала своего часа в квартире Альберта. Он обещал, что мы разобьем ее в честь нашего бракосочетания. Ждала своего часа. Ха-ха, теперь это не мой час. Его с Кристиной. Вот же сука. Во мне определенно что-то менялось. Раньше я даже мысленно не позволяла себе сквернословить, а теперь хотелось напиться до одури и материть всех подряд. Нет, закрыться в своей квартире и выть, пока не полегчает. Или пойти и устроить шикарный девичник. И забить на все. Боже, не знала, что это все будет так трудно. А была не была. Я потянулась наверх за бутылкой и так и застыла в этой позе. Нет, не достану. Ну, стало быть, не судьба. Напиться — не выход. Я снова смахнула выступившие слезы и оперлась ладонью на выступ металлической полки. Дальше, как в замедленной съемке. Приглушенный звук сверху заставил меня поднять глаза. В пелене слез я заметила, как что-то наверху раскачивается, медленно, угрожающе поворачиваясь то одним боком, то другим. Я охнула и отошла назад. Бутылка, качнувшись, еще раз полетела вниз и с громким хлопком разбилась у моих ног. Бах! Вдребезги, окатив ноги и подвороты джинсов мелкими красными каплями. Я оторопела, прижала ведро с холодным мороженым к животу. В следующую секунду с верхней полки, продолжив серию взрывов, оглушительно рухнули еще 2 аркурии. Бах-бах! Оглядев свои заляпанные красным кеды, я не смело посмотрела наверх. Соседние бутылки пошатывались, но падать вроде бы не собирались. Я перевела дух, оглядываясь. От кассы ко мне уже спешила недовольная женщина в форменном фартуке. За ней тучный охранник. «Возмещать стоимость разбитого товара собираемся, девушка?» Не давая мне и рта раскрыть, воскликнула продавщица. Выдавила я, глядя, как охранник, присев, разглядывает этикетки в луже вина и осколках битого стекла. «Нет, вообще-то». «Что значит нет?» — покраснела женщина, вытаращив на меня глаза. «Пройдемте к кассе, посчитаем ущерб». И решительно шагнула вперед, намереваясь схватить меня за руку. «Я ваше вино даже в руках не держала», — заявила я, делая шаг назад и лишая ее такой возможности. «Не моя вина, что вы его закрепить не смогли как следует, а за мороженое заплачу, пойдемте». И, откинув волосы назад, я направилась к кассе. От ругательств, послышавшихся за спиной, внутри все сжалось. А я-то думала, что ничего хуже, чем полученное по почте приглашение, уже и быть не может. Я остановилась и с грохотом обрушила ведро на ленту. «Гражданочка», — прогнусавила женщина, заняв свое место за кассой, «может, вы и не намерены, но я вижу, что вы не в себе или пьяны, так что придется оплатить разбитое». Ощутив тяжелое дыхание слева, я повернулась и увидела охранника, преграждающего мне путь к выходу. С таким пузом и шлагбаума не надо. «Платить за вино не буду», — сказала я как можно решительнее. «Будете с вас?» «Не буду», — повторила я громче и принялась шарить по карманам в поисках кошелька, чтобы рассчитаться за мороженое. Горло вспыхнуло ледяным огнем. Не та одежда, новые джинсы. Сумка осталась дома. Черт, черт, черт. Нужно просто валить к черту мороженое. Вы обязаны оплатить причиненный магазину ущерб согласно статье 10.64 Послушайте, уважаемые. Я нервно облизала губы. Законы я знаю. Давайте сюда жалобную книгу. «Составляйте акт, привлекайте свидетелей и будем судиться. Думаю, дополнительное внимание контролирующих органов вас порадует». Продавщица надулась, как пузырь, и принялась хватать воздух ртом. «Слушай, если ты такая умная...» Охранник, оскаливая желтые зубы, двинулся на меня. «И отказываешься оплачивать ущерб, мы вызываем полицию». «Вызывайте». Пятясь назад, усмехнулась я и вдруг уперлась спиной во что-то твердое. Резко обернулась от испуга и уставилась в большие черные глаза. Брови над ними озадаченно изогнулись. Высокий молодой мужчина в светлой кепке с козырьком, повернутым назад, посмотрел на меня растерянно и слегка смущенно, затем скользнул взглядом по продавщице, потом снова по мне и остановился на моих ладонях, лежащих теперь у него на груди. «Ой!» — сглотнула я, отдергивая руки. «Все в порядке», — приятным басом сообщил он кассирше, быстро достал из кармана карту и вставил в терминал. «Мы все оплатим, это и это». Он что-то поставил на ленту. Я набрала в легкие больше воздуха, собираясь ответить, и так и замерла, глядя в его широкую спину. «Кто ты вообще такой?» Я подняла руку, но не решилась коснуться его плеча. «Считать все?» «Да, верно», — хрипловато произнес он. «Идеальный треугольник, широкие плечи, ровная спина, переходящая в красивую задницу и крепкие сильные ноги. Матерь Божья!» «Огу!» — отрывисто кивнул мужчина, спустя пару секунд забрал карту и молча двинулся к выходу. А я так и осталась стоять с разинутым ртом и поднятой рукой. Продавец с охранником выглядели не менее ошарашенными. Женщина подвинула ко мне ведро с мороженым и громко сглотнула. Хлопнув несколько раз ресницами в полнейшей тишине, нарушаемой лишь мерным гулом холодильников, я посмотрела вслед удаляющемуся незнакомцу и вновь перевела взгляд на нее, словно спрашивая, что мне делать дальше. Она лишь пожала плечами, тогда я быстро сгребла с ленты свою покупку и метнулась в сторону двери. «Стойте!» — крикнула я уже на выходе. Мужчина медленно обернулся, теперь мне удалось рассмотреть его подробнее. Брюнет лет 30, возможно, даже с небольшим. Серая футболка, немного влажная, в районе горловины, черные тренировочные шорты, белые кроссовки для бега с коротенькими белыми носками. На голове развернутая козырьком назад белая кепка, в левом ухе наушник, на руке спортивные часы. Я подошла ближе, теперь в глаза бросились взлохмаченные темные, почти черные волосы. Они мокрыми, очевидно, от бега прядями спадали на глаза. Их кончики завивались, почти касаясь густых бровей правильной формы, скулы, и все пространство над губой было прикрыто мягкой щетиной, отливающей каштановым цветом на солнце. «А, да», — мужчина протянул мне бутылку того самого вина, — «это вам». Уголки его губ приподнялись в легкой улыбке. Стоило мне принять его презент, как он кивнул, развернулся и пошел прочь. «Подождите», — позвала я его, догоняя. Мужчина остановился так резко, что мне пришлось затормозить в очередной раз, врезавшись в его корпус. Глубокое дыхание, точно самый нежный в мире бархат, скользнуло по моей коже. Щеки моментально запылали. От смущения захотелось зажмуриться. То, как он мягко придержал меня за локоть, заставило меня задрожать всем телом. «Спасибо», — пролепетала я, пожирая глазами его спокойное, умиротворенное лицо. Сердце пропустило сразу несколько ударов. «Пожалуйста», — ответил он и отпустил меня, едва убедившись, что теперь я могу ровно стоять на ногах. Вот так легко. Никто не просил его отваливать вместо меня чертову кучу денег, а он просто сказал «пожалуйста». «Дайте мне, пожалуйста, свой номер телефона», — попросила я, совершенно растерявшись. Представляю, как это прозвучало, и тут же спохватилась. «Чтобы я могла вернуть вам деньги». «Да, не стоит», — сказал он, кажется, совершенно искренне. «Нет, так нельзя!» — вскрикнула я, заметив, что мужчина собирается вновь развернуться и уйти. «Да все нормально», — заверил он и вдруг замер. Я проследила за его взглядом, из моих рук, кружась в воздухе, выпорхнула карточка с приглашением. Я сжала челюсти, ненавидя этот клочок бумаги, так нелепо вернувший меня в жестокую реальность из сказки о прекрасном принце, спасшем меня из беды. Незнакомец нагнулся, протянул руку и ловко поймал его на лету. Переворачивать не стал, просто протянул мне. Наверное, я смотрела на приглашение слишком долго, потому что он вдруг взял из моих рук контейнер с мороженым и бутылку и кивнул на скамейку. «Давайте-ка присядем». Это был не вопрос, не приглашение. Он не спрашивал моего мнения, просто двинулся в нужном направлении, даже не проверяя, иду ли я за ним. Я быстро припустила следом по узкой дорожке, ведущей к деревьям. Села, сложила руки на коленях и робко подняла на него взгляд. Кадык его ходил ходуном, глаза скользили по моему лицу. Мужчина казался обеспокоенным и взволнованным. «Думал, вам полегчает, если я выручу вас из этой неприятной ситуации», — вдруг сказал он, тяжело вздохнув. «Но вы продолжаете плакать». «Я что?» Я вздрогнула, пройдясь ладонями по лицу. Они тут же стали мокрыми. Да что за напасть? Все слезы, копившиеся во мне больше 10 лет, решили разом выйти наружу? Стыдно-то как. «Простите», — выдавила я, пытаясь отыскать в карманах платок. Конечно же, его там не оказалось. «Это вы меня простите, если сделал что-то не то. Не хотел вас обидеть или напугать». «Нет, что вы», — спохватилась я. «Это не из-за вас, наоборот. Просто...» Я покосилась на злосчастную карточку, лежащую теперь на крышке контейнера. Я оцепенела, разглядывая обратную сторону, украшенную рисунком из лепестков блестящих цветов с колючими стеблями. Замерла, забыв, что нужно хоть иногда дышать. Впилась в нее глазами, будто в нечто заразное, угрожающее жизни и здоровью. «Из-за этого?» — тихо спросил он. Я медленно откинулась на спинку скамьи и кивнула. «Можно?» — мужчина робко протянул руку. Я кивнула еще раз, и он перевернул карточку. Из моих глаз прямо-таки хлынули слезы, будто там было написано что-то чрезвычайно стыдное или неприятное обо мне. Пока его пронзительные глаза, похожие на черные угольки, скользили по строчкам, меня охватила ужасная паника. А вдруг не спросит, зачем это ему? Мне вдруг почему-то очень захотелось поделиться этой болью хоть с кем-то. Но он спросил, «А кто они, Кристина и Альберт?» И меня вдруг прорвало. Хотел он того или нет, но незнакомцу пришлось выслушать все и про мою сестру, и про бывшего жениха, и про их вероломство. Когда я очнулась, выплеснув все накопившееся и отметила, что слез больше нет, мужчина так и сидел напротив меня, все с тем же взволнованным выражением лица, на котором, как ни странно, не было ни отвращения, ни желания поскорее убежать. «Надоело быть сильной. Нужно признать, у меня все плохо. Я совсем одна». Я вытерла лицо рукавом рубашки. «У тебя что, совсем нет друзей?» «Ну как?» — всхлипнула я, вдруг обнаружив, что держу в руках ложку и зачерпываю мороженое прямо из ведра, стоящего у меня на коленях. «У меня работа, мне некогда дружить. Черт, да, у меня совсем нет друзей. Точнее, до знакомства с соседками не было». «Ясно», — протянул он, нахмурившись. После такого концерта с соплями и признаниями мужчина казался мне совершенно непробиваемым, стойким, почти героем. «Все плохо в жизни, на работе, да еще какая-то мразь обо мне статьи строчит». Я закрыла ведро крышкой и, набравшись смелости, взглянула на него. «Прости меня, пожалуйста, мне, наверное, очень нужно было высказаться. Обычно я себя так не веду с незнакомыми людьми и вообще». «Артем?» Он протянул мне руку. «Варя?» Улыбнулась я, пожимая ее. Рукопожатие получилось слабеньким, он, вероятно, боялся причинить мне боль, но от прикосновения его ладони, горячей и мягкой по всему телу, пронеслись неведомые прежде импульсы, чем-то похожие на электрические. Ощущение было странным и непривычным. Не припоминаю, чтобы реагировала так на кого-то еще. «На самом деле я боюсь женских слез». Мужчина пожал плечами. «Прости», — улыбнулась я. «Понятно, почему этот здоровяк выглядел таким растерянным». «Так что ты решила?» Я взглянула на него непонимающе. «Насчет чего?» «Ты идешь на свадьбу?» Я... Такое у меня в голове не укладывалось. Да ты что? Нет, это даже не рассматривается. Почему? Теперь Артём выглядел искренне удивлённым. Зачем? Это унизительно. Разве не для того сестра прислала тебе приглашение? Она этого от тебя ждёт. Считает, что может раздавить какой-то... Он покрутил в руках приглашение, карточкой с буквами. А её будущий муж и вовсе, наверное, мечтает не слышать о тебе никогда. Ему ведь ещё смелости нужно набраться, чтобы посмотреть тебе в глаза. Не понимаю, что было в его взгляде. Смеющиеся ли искорки уверенность или мягкость, призывающая довериться, но они меня совершенно точно зацепили. И ещё как. О чём ты хочешь сказать? Думаю, каждый должен получать по заслугам. Сделай то, чего они меньше всего от тебя ждут. Приди. Я замотала головой. Нет. Да. Теперь он улыбался ещё шире, смотрел загадочно, лукаво и даже играл бровями. Приди и получи удовольствие. Испорть им настроение своим счастливым видом. Они украли твой день. Думай только об этом и о том, какой сладкой может быть месть. Я так не смогу. Едва я представила, как заявлюсь туда, как на меня все будут смотреть, шептаться. Нет. К тому же меня не ждут. Вдруг там даже места свободного за столиком не окажется. Двойное унижение. Артём повернул карточку обратной стороной ко мне и приблизил почти вплотную к моему лицу. Мелкими буквами в нижнем правом углу было выведено «Приглашение на двоих». «Хочешь, помогу тебе?» Я не могла поверить тому, что услышала. «Ты?» Как я ни старалась, у меня не получилось скрыть волнение. «Зачем тебе это?» «Думаю, будет весело. Я уже давно нигде не бывал». Провести вечер с этим красавцем? Ох, у меня, кажется, от одного только предвкушения конечности не имеют. Альберт будет в шоке. Крис в ярости. «И ты пойдёшь со мной?» Мои глаза никак не хотели возвращаться назад в свои орбиты. «Да», — совершенно серьёзно кивнул Артём и посмотрел на часы. «Чёрт!» — он вскочил, доставая из кармана шорт-телефон. «Давай свой номер, завтра заеду за тобой в 3 часа. Пойдёт? Сейчас мне очень нужно бежать, опаздываю, извини». Я начисто забыла все цифры, и есть ли у меня телефон вообще. Опьянела от запаха одеколона, донёсшегося до меня, едва он встал со скамьи. «7 900...» С трудом продиктовала я, стараясь не заикаться, и робко посмотрела на него. Подарив мне ослепительную улыбку, обнажившую ряд белоснежных зубов, он вновь протянул руку. «Очень приятно, Варя», — он произнёс моё имя с какой-то особой теплотой. «Или показалось?» «До завтра». Я пожала её, кивая. «И мне?» «Да не переживай ты так, просто повеселимся». Он подмигнул мне, вставил в ухо наушник, быстро развернулся и пружинищей походкой удалился прочь. А я буквально ворвалась в квартиру к девочкам, размахивая бутылкой и ведром с талым мороженым, словно неандерталец палкой. «Что?» Встречать меня в коридор выбежала перепуганная Вера, оглядела с ног до головы и выдохнула. «Что стряслось?» Я отдала ей покупки, сложила руки на груди, закрыла глаза и приказала себе поверить в то, что всё это не было сном. Чёрт, я поступила необдуманно, легкомысленно, но почему-то так теперь кайфово, что кровь как бешеная носится по венам, заставляя бояться и хотеть предстоящего ещё сильнее. «Я, кажется, мужика подцепила», — произнесла я, жалобно опустив плечи и широко открыв глаза. Прошла секунда, и Вера расплылась в улыбке. «Вот видишь, Ника, ты говорила, что она безнадёжна».